497. Гуру. Даже лучшему другу нельзя раскрывать себя до конца. Вред покроет полезность. Опустошение раскрытого ларца – недопустимая вещь. При опустошенности утрачивается магнитное взаимопритяжение, и на его место заступит исчерпанность. Даже лучшему другу свет отдается, но не светильник. Никто не допускается в святилище духа, кроме владыки.